Глава 57. Александра только к ночи вернулась домой. Она сняла верхнюю одежду и, не включая большой свет, прошла в ванную. Единственное, чего ей сейчас хотелось больше всего — смыть с себя этот день. Не нужно было ввязываться в это расследование. Ничего хорошего из этого не вышло. И она даже ничем не помогла. Она зашла в душевую, повернула кран, сделав воду чуть горячее, чем обычно, и закрыла глаза. Капли ласкали и согревали тело, но внутри было так же холодно. Сквозь звуки льющейся воды она услышала телефонный звонок, но торопиться выходить не стала. Потом еще один и еще. Кто-то настойчиво требовал ее внимания. Как бы не хотелось остаться здесь дольше, Александра завернулась в полотенце, отжала мокрые волосы и вышла из ванной. Она не успела посмотреть, от кого были пропущены звонки, как абонент зазвонил снова. «Вишневский». Саша подняла трубку. «Мне нужна вся информация о сеансе». Сходу начал он. «Мы не все обсудили». «Хорошо?» — сухо ответила она. «Но я могу перезвонить вам?» «Когда?» «Несколько минут вы выдернули меня из душа». «Жду». Саша замотала волосы сухим полотенцем. Она никогда не сушила их феном. Надела теплую уютную пижаму, взяла ноутбук и, открыв свои записи по сеансам Давида, перезвонила Глебу. Все проходило как обычно, он был глубоко погружен. Был момент, когда мне пришлось применить тактильность, чтобы вывести его из гипноза. И, как он сказал, он все вспомнил. Что именно он вспомнил? «Послушайте, Глеб, неужели вы думаете, что если бы я это знала, то я бы не сказала это при первом нашем разговоре? Я еще раз говорю, Давид ничего не сказал». «А вы не спросили?» Он хотел умыться, я позволила. После этого он исчез. Какое право я имею удерживать человека в заперти? Ну хорошо, и все же. Он что-то ведь говорил во время сеанса. Могут помочь малейшие детали. Вспомнил ветряные мельницы мальчика. Он его всегда видит на сеансах. Мельницы? Там работал его отец. Был то ли электриком, то ли механиком. Отец? Я, в общем-то, поэтому и звоню. Хочу послушать ваше мнение. Вы любите начинать с прелюдий. Я еще раз был у Розаны, и мне удалось с ней поговорить. Глеб вкратце рассказал Саше историю Давида. Выходит, что его память в тот момент вернулась в годы детства, а тот мальчик, о котором всегда говорил Давид, — его старший брат. Он был на каждом сеансе, он не отпускал его. Он был кем-то вроде проводника. А отец? На одном из сеансов он видел какого-то мужчину. «И женщину», — добавила она. «Глеб», — каким-то не своим голосом произнесла Александра. «Вы говорили, что выяснили адрес Давида. Вы были там?» «Там были опера, по словам соседей. Давид там давно не появлялся. Но я хочу сам проверить. Мне было бы интересно взглянуть на его дом. Может быть, там будут какие-то подсказки? Мы не можем зайти в квартиру, если его там нет». «Сейчас поздно. Он может вернуться. Поэтому я хочу поехать туда сейчас. Александра, как вы думаете, Давид мог исчезнуть, чтобы встретиться с отцом один на один? Причин может быть много». Немного растерянно ответила Саша. У нее были и другие версии, которые пока она не решалась озвучить. Нужно было все проверить самой. «Я могу поехать с вами?» «Зачем?» «Просто ответьте». «Подъезжайте, адрес вам отправлю». Вишневскому некогда было беседовать о причинах. В этот момент в темноте кабинета возник образ Лизы. «Лиза, что ты здесь делаешь?» «А ты? Какие у тебя варианты?» Он впервые за долгое время улыбнулся. «Работаю, сейчас много задач. Поэтому и я здесь. Не могу сидеть и бездействовать». «Правильно Коган сказал, что два мозга лучше, чем один. Какие сейчас планы?» «Собираюсь навестить Давида». «Навестить?» «Не знаю, насколько он гостеприимен и дома ли он, но его нужно найти как можно быстрее». «У тебя есть его адрес?» «Есть. Только не говори, что ты знал об этом давно». «Нет, Лиз, не знал», — резко ответил Глеб. «Ты думаешь, что я бы скрывал его адрес, чтобы он продолжал тратить государственные деньги и жить в отеле на полном обеспечении?» «При чем здесь это?» «При том, Лиз, что ты заботишься о нем больше, чем о самом расследовании. Признайся же». «Ты что, ревнуешь?» В полутемном кабинете можно было заметить, как уголок ее губ невольно подскочил. «В общем, я сейчас собираюсь туда. Вишневский пропустил ее вопрос. «Ты со мной? У меня есть выбор?» «Я твой коллега, а не начальник, например, поэтому, да, выбор у тебя есть. Я с тобой».